Глава 24. Под утро случилась очередная беда. Ночь протекла мимо, словно смола, медленная, тягучая, черная и обволакивающая. Все на борту жаждали дневного света, надеялись, молились, чтобы он рассеял туман и вернул их к нормальной жизни. Даже тот, кто не был свидетелем тревожных событий, понимал, что они заблудились в каком-то безумном кошмаре. Может, всему виной были истории, витавшие вокруг, как простудные бактерии, небылицы, несравнимые с суровой, неоспоримой реальностью. А может, это было ощущение, пробиравшее до мозга костей, словно ад разверзся под ними и поглотил корабль целиком. Так ночь постепенно сменилась утром. Согласно цифровому хронометру, было начало пятого, когда все полетело к чертям. Гослинг, который не мог уснуть, потому что перед глазами тут же начинали извиваться гигантские морские черви, сидел в рулевой рубке. За штурвалом был Пирс, старший помощник дремал за штурманским столом, его глаза, наконец, начали слипаться. Тут Пирс вдруг закричал и резко рванул штурвал вправо. Примерно в это же время дежурный матрос объявил по внутренней связи: «Баржа идет прямо на нас! Мы сейчас столкнемся! Руль на борт! Руль на борт! Она идет без огней, без чертовых огней!» Все произошло в считанные секунды. К тому моменту Гослинг был уже на ногах. Он заметил таинственную баржу на экране радара, открыл рот, и в следующее мгновение баржа протаранила левый борт Мары Кордой. От удара Гослинга швырнуло на стол. Длиной баржа была 300 футов и имела достаточную массу, чтобы разрубить судно пополам. Она врезалась в корабль на скорости в 14 узлов, разорвав обшивку носовой части. Ее нос погрузился в специальный двухкорпусный отсек для особо опасных грузов, содержавший почти 100 тонн дизельного топлива для французской Гвианы. Свыше 200 бочек разлетелись вдребезги, а их содержимое разлилось по трюму. Через считанные секунды Мара Кордой начала заваливаться на левый борт. Баржа, продолжая двигаться на полной тяге, вырвалась из пробитого судна, развернулась и ударила его в бок кормой. В трюмы тут же хлынули галлоны воды, крен на левый борт усилился. Первый удар нарушил целостность надстройки, обрушив находящиеся по левому борту палубы. Раздался скрежет рвущегося металла. Рулевую рубку подбросило на несколько футов вверх, стекла из окон вылетели, половые доски вспучило. Приподнявшись, Гослинг увидел, что Пирс лежит на полу с залитым кровью лицом. В дверь, что вела в кабинку капитана, ввалился Морзе. Гослинг смог произнести лишь: «Капитан, у нас проблемы».